Глава 28. Узнав, что Маша вместе с Зиночкой собрались к бывшему ректору Сироткину, Дымов заявил, что поедет тоже. Они вышли за периметр университетской территории по отдельности, и когда Маша нырнула из тропической жары парка в заснеженный декабрь, то ненадолго задохнулась, переключаясь. Дымов ждал ее на парковке, небрежно опираясь на низкое ограждение. В темном пальто и сером шарфе он казался очень элегантным циркулем. Вот бы поцеловать его прямо сейчас, но ведь нельзя, нельзя. И Маша вздохнула, настраиваясь на «вы» и Сергея Сергеевича. «И что мы скажем Зиночке?» — спросила она, подходя ближе. «С какой стати вы рванули с нами?» «Могу поспорить, что она не спросит», — хмыкнул он. И тоже перешел на официальщину. «Мы с вами, Рябова, едем на подпольную встречу революционеров. А?» Алла Дмитриевна своим выступлением против бесполезняк расколола университет на два противоборствующих лагеря, весело сообщил Дымов. «Слухи о нашем разрыве уже достигли всех кафедр, поэтому моему присутствию никто не должен удивиться». «Все мужчины одинаковы», — припечатала его Зиночка, подлетая к ним. В распахнутом пальто песочного цвета и строгом костюме под ним она выглядела очень непривычно. Стоит им расстаться с женщиной, как они тут же теряют к ней всякое сочувствие. Дымов, мгновенно смутившись, тут же опустил глаза. Она фыркнула и повернулась к Маше. «Рябова, давай-ка от этого пока избавимся». Зиночка протянула руку и вдруг больно дернула ее за волосы. «Ой!» — пискнула Маша. «Следилка Ивана Ивановича», — объяснила завхоз небрежно и потрясла рукой, сбрасывая с пальцев что-то невидимое. «Невозможно», — возразил Дымов. «Я ведь проверял». «Сергей Сергеевич!» — Зиночка щелкнула брелочком, и маленький старомодный автомобиль зеленого цвета моргнул фарами. «Не хотелось бы вас расстраивать, но вам до умений Ивана Ивановича как до луны». «И давно на мне эта следилка?» — растерялась Маша. «Давненько», — Зиночка плавно скользнула за руль. Дымов вскинул вопросительный взгляд, молча уточняя, кто куда садится. Маша пожала плечами, и тогда он выбрал заднее сиденье. Что она умеет, всполошенная Маша торопливо нырнула в салон рядом с Зиночкой. Подслушивает, подглядывает. «Скорее всего, и то, и другое», — пожала та плечами, заводя автомобиль. Посмотрела в зеркало на Дымова, перевела взгляд на потрясенную Машу, наверняка залитую всеми оттенками пунцового, и нахмурилась. «Что с вашими лицами? Только не говорите мне, что это то, о чем я подумала. Но зачем вечному стражу за мной следить?» — пробормотала Маша, поспешно отворачиваясь. «Это ради моей безопасности, да?» Она пыталась выбросить из головы любые мысли о том, как это странное и страшное существо, непогребенный покойник, бессмертная сущность с запахом могилы и ладана, наблюдала за тем, что случилось в дымовской норе. Но все равно липкая паутина отвращения опутывала ее до тошноты. Как это гадко, гадко! Зиночка почти прыжком рванула с места. «Может, и ради безопасности тоже», — ответила она. «Но, как по мне, этот тип себе на уме». «Что это значит, Зинаида Рустемовна? Я никак не могу понять. Вечный страж, он плохой или хороший?» «Рябова, что за детский сад? Вопросы добра и зла не входят в его профессиональные обязанности. Ему просто надлежит следить за порядком в университете. Он был создан в годы повального увлечения дуэлями, и первейшая задача вечного стража заключалась в том, чтобы студенты не поубивали друг друга. А поскольку в те времена чаще махали шпагами, нежели стрелялись, то невозможность убить кого-нибудь холодным оружием встроена в базовую защиту университета. А вот с огнестрелом все немного сложнее. Или, скажем, с утоплением, отравлением. «Что?» — Маша стремительно повернулась к Зиночке и вскрикнула. «Автомобиль вела старуха с красивым, но покрытым сетью глубоких морщин лицом, седыми волосами и пигментными пятнами на руках». «И нечего так кричать», — проворчала она. «Чем дальше я от заговоренных стен университета, тем меньше на меня влияют его чары». «Но вы же говорили про древнюю кровь». «Древняя, древняя», — энергично закивала Зиночка. «Просто сила нашей семьи заключена в самой сути университета. Мы поколениями работаем там. Вот почему за пределами его мы слабее, чем внутри». «Ничего себе!» пробормотала Маша, а потом вернулась к важному. «Как это нельзя никого убить холодным оружием? Чары Михаила-основателя. То есть Дина никогда не смогла бы меня зарезать внутри университетского периметра?» переспросила Маша настойчиво. «Почему мне раньше никто об этом не сказал? Ректорша, Сергей Сергеевич?» Она яростно оглянулась назад и встретилась с таким же удивленным взглядом Дымова. «Вы не знали», — выдохнула она. «И Агапова, скорее всего, не знает тоже», — хмыкнула Зиночка. «Это же надо читать полное руководство по управлению университетом, перечень правил и важных пунктов с предостережениями и советами, 3 тома со сносками, которые никто не удосужился адаптировать под современный язык или оцифровать. В своем роде чтение этих трудов — испытание, которое проходит каждый ректор. Вот Геннадий Петрович их едва ли не наизусть вызубрил, а Агапова — руководитель иной формации, наглая, самоуверенная выскочка. Но я же несколько недель жила в ужасе, ожидая зверского убийства», — рассердилась Маша. «И ни вы, ни Иван Иванович ни словом не обмолвились, что можно не бояться ножа». «Но меня-то никто не спрашивал», — открестилась Зиночка. «Будь ректорша не такой высокомерной, она бы посоветовалась с более опытными сотрудниками, а не пробуждала сразу вечного стража. Меня держали подальше от этого дела, ведь я всего лишь завхоз. Что касается мотивов Ивана Ивановича, сие есть тайна, покрытая мраком. Но я ставлю на то, что ему просто скучно все время спать. Вот он и решил немного порезвиться. Сущность эта крайне любопытная и деятельная, и хотя формально подчиняется ректору, всегда имеет собственные интересы. Глава 17. Предостережений. «А вы, Зинаида Рустемовна, как ознакомились с правилами?» — спросил Дымов. «Насколько я понимаю, они позволяют себя прочесть только ректорам. В отличие от Агаповой, прежние ректоры со мной считались», — дернула плечом Зиночка. Маша притихла, уставившись в окно. Снова на нее вывалилось так много сразу, что требовалось распихать все по полочкам и наклеить воображаемые ярлыки. Следилка вечного стража, в категорию «очень стыдно», стремительно постаревшая Зиночка, в папку «удивительное», открытие про невозможность кого-то зарезать в нечто яростное, исходящее криком бессилия. Она чувствовала себя такой маленькой, такой незначительной, пешкой, с которой можно совсем не считаться. Все эти взрослые или даже бессмертные личности просто не воспринимали ее всерьез. Алла Дмитриевна не удосужилась стать настоящим ректором. Зиночка злорадно позволяла ей ошибаться, а про Ивана Ивановича даже думать не хотелось. Как уцелеть в этих хитросплетениях чужих интриг, промахов и секретов? Бывший ректор университета, подвинутый дерзкой Аллой Драконовной, жил за городом, в небольшом и очень престижном дачном поселке. За окнами машины проплывали добротные особняки, защищенные высокими заборами. И Маше снова захотелось домой. Воспоминания о родном доме тут же прибавили уверенности, и она достаточно спокойно вышла вслед за Зиночкой из машины во дворе засаженного елками участка. Ей очень хотелось взять Дымова за руку или хотя бы пойти рядом, но после намеков Зиночки Маша предпочитала держаться от него на приличном расстоянии. Им открыл дверь статный высокий старик со всклокоченными белыми волосами, кутавшийся в потрёпанный халат, который был надет поверх клетчатой рубашки и мягких домашних брюк. «Зиночка, душенька!» — восторженно вскричал он и принялся обниматься, да так основательно, с троекратным торжественным расцелуйством, что это заняло добрых пару минут. Маша все это время топталась на пороге, всей спиной ощущая Дымова позади себя. Наконец Сироткин позволил Зиночке войти и обратил острый взгляд на студентку на своем пороге. «Мария Рябова», — пропел он весело и добавил со значением. «Та самая». «Да?» — удивилась она. «Вера Викторовна уже ждет вас». «Бесполезняк? Зачем декану факультета времени ждать ее здесь? Это было так странно, но если вспомнить про революционный кружок, о котором заикнулся Дымов, может, и не очень. Может, именно бесполезняк возглавляла революцию». «А вы?» — Сироткин прищурился, повернувшись к Дымову. «Кажется, вы были ассистентом на кафедре лингвистики. Сергей Сергеевич, верно? Не ожидал увидеть вас здесь, учитывая ваши доверительные отношения с Аллой Дмитриевной». «Устаревшая информация», — крикнула Зиночка из глубин дома. «Нынче он личный телохранитель нашей Рябовой, даже влез в женскую шкуру, чтобы охранять ее по ночам в общаге». «Ах, вот как!» — рассеянно откликнулся Сироткин. «Да-да, история стара, как мир». И Маша изо всех сил постаралась не считывать его намеков. Дом был деревянным, старым, полным скрипов и вышитых картин на стенах, вязаных накидок на разномастных креслах и книг на всех поверхностях. В гостиной бесполезняк разливала чай. На столике ждали печенье и пастила. «А, Рябова!» — удовлетворенно кивнула она. Хозяин дома галантно усадил Машу в продавленное кресло напротив маркерной доски, испещренной стрелочками и именами, наверное, сюжет романа. Дымов и Зиночка устроились на диване, и Сироткин принялся угощать их сладостями. Маша попыталась было сделать глоток чая, но так волновалась, что чашка заплясала в ее руках, и от этой идеи пришлось отказаться. «Я попросила Зину привести вас сюда», — спокойно начала бесполезняк, усмехнувшись дребезжанию чашки о блюдце. «Поскольку не уверена, что мы можем поговорить в стенах университета без посторонних ушей». «А вы об Иване Ивановиче», — догадалась подавленная Маша. «О нем, родимом. У меня есть веские основания полагать, что он с Диной Лериной заключил некий договор». «Какой договор?» — насторожилась она. «Думаю, они оба искренне заинтересованы в том, чтобы отправить вас в прошлое, скажем, в личных целях». «Как?» — уточнила Маша, не особо удивившись. День неприятных открытий продолжался. «В этом-то и загвоздка. Давайте я расскажу вам о том, в чем почти уверена». Алла Дмитриевна пробудила вечного стража, и перед ним предстала перепуганная студентка, которая случайно поймала видение о собственном убийстве, убийстве, которое само по себе невозможно в университете. Однако ему очень не хотелось снова впадать в спячку, и он умолчал об этом факте, развел бурную деятельность, начал шарахаться по женскому общежитию почем зря, изучил Марию Рябову со всех сторон и не нашел в ней ничего примечательного. Возможно, на этом бы дело и закончилось. Иван Иванович просто отчитал бы Агапову за пренебрежение полным руководством по управлению университетом и снова заснул бы. Но тут я совершила ту глупость с зеркалом и привлекла его внимание. Ему не потребовалось много времени, чтобы проверить записи факультета времени по Марии Рябовой и узнать о двух прыжках в прошлое. Это повергло Ивана Ивановича в огромную задумчивость. С одной стороны, вы, безусловно, опасны для этого мира. Но с другой, так велик соблазн исправить некоторые глобальные ошибки с высоты сегодняшних знаний. Поскольку он не мог решить, как поступить лучше, ему потребовалась помощь. По счастью, в этом деле оказалась замешана внучка легендарной предсказательницы Антонины Лериной, и Иван Иванович пробудил дар Дины. Ему хотелось, чтобы она предсказала будущее, которое наступит, если отправить вас в прошлое. Непосильная задача для юной Дины, которая еще не научилась владеть своим даром. Тут возник некий парадокс. Чтобы усилить и ускорить ее дар, надо вернуться назад и забрать заветную тетрадку ее бабки с формулами до того, как та уничтожит ее перед смертью. Однако прежде чем отправлять вас в прошлое, хорошо бы убедиться, что от этого не пострадает будущее. И в этот момент в игру вступила Алла Дмитриевна, подгоняемая уязвленным самолюбием. Она инициировала проверку факультета времени, чем спутала Ивану Ивановичу все карты. Ему вовсе не нужно, чтобы у него под ногами путалась еще и комиссия из Минобраза. Вот так обстоят дела на сегодня, Рябова. Я бы порекомендовала вам провести выходные за пределами университета, а мы с Зинаидой Рустемовной и Геннадием Петровичем попробуем уложить спать Ивана Ивановича. Без помощи действующего ректора это будет сложно, но я надеюсь, что мы справимся». «Справимся, справимся», — добродушно улыбнулся Сироткин. «Тем более вы сообщили, что он как раз находится в медитации, пытаясь самостоятельно узреть грядущее». Маша ответила не сразу, увлеченная игрой веток, покачивающихся на ветру за окном. От этого на темном полу метались затейливые тени. Все это запутанное, сложное, чужое, о чем рассуждала бесполезняк, не могло иметь к ней ни малейшего отношения. Она не хотела в прошлое. Она не хотела комиссию. Она хотела только хорошо учиться и Дымова. «Значит ли это, — наконец произнесла она, — что у Ивана Ивановича есть способ, чтобы отправить меня в путешествие во времени? Откуда?» «Не знаю», — ответила бесполезняк. «Возможно, какие-то старинные методы. Пока я недостаточно изучила вас, чтобы понять, какие триггеры провоцируют эти прыжки в прошлое. Но если комиссия пронюхает об этом, вас будут исследовать совсем другие структуры. Не хотелось бы, чтобы это произошло». «Потому что я вызываю у вас научное любопытство?» — огрызнулась Маша. «Вы слишком долго покрывались пылью на никому не интересной кафедре, и теперь надеетесь сделать научное открытие за мой счет? «Потому что я преподаватель», — удивительно терпеливо ответила на Машино хамство бесполезняк. «И забота о безопасности студентов входит в мою систему ценностей. Что касается научного открытия, то мне не хотелось бы стать кем-то вроде Оппенгеймера». «Вы сравниваете меня с ядерным оружием?» — оскорбилась Маша. «Вы можете принести не меньше бед Рябова», — приторно улыбнулась ей декан факультета времени. «Ну-ну», — вмешался Сироткин, — «не будем запугивать девочку. Главный вопрос, который сегодня на повестке, как помешать Алле Дмитриевне рассказать комиссии о Рябовой. Если я правильно понимаю ситуацию, сейчас она не испытывает к нашей героине нежных чувств. Я не думаю, что Алла Дмитриевна станет смешивать личное и рабочее», — возразил Дымов. «Милый мой», — хихикнула Зиночка, — «в таком случае вы совершенно не знаете женщин, а свою бывшую пассию тем более. Но мы обсудили наше расставание разумно и взвешенно, пришли к полной взаимности. Он был бледен и несчастен. Дымову непросто было говорить о таких интимных вещах в широком кругу, а у Маши сжалось сердце от сочувствия». «Я хочу позвонить папе», — сказала она. «Вдруг у него получится вообще перенести эту комиссию?» «Нет», — тут же возразила бесполезняк. «Это выведет наш конфликт с Агаповой на новую ступень. Пусть она думает, что вот-вот вышвырнет меня с кафедры. Возможно, мне удастся включить в состав комиссии правильных людей», — сказал Сироткин. «Если подумать, столько наших студентов работают в Минобразе, мы наверняка сможем договориться». «Чем больше людей будут знать о Рябовой, тем хуже», — снова возразила бесполезняк. «Тебе, Верунь, ничего не нравится», — буркнула Зиночка. «Ладно уж, пупсики, мы с Васенькой поколдуем по-нашему. Комиссию я беру на себя. Но кто-нибудь уберите этого сморчка из приемной. Старый пень не устает подлизываться к Агаповой. Наума Абдуловича я выведу из строя на неделю», — вдруг заявил Дымов. Все вытаращились на него с изумлением. «Что?» — раздраженно дернулся он. «Я все-таки неплохой наговорщик». «А что мне-то делать?» — спросила Маша, преисполнившись командным духом. «Займитесь Диной и Лериной», — вздохнула бесполезняк. «Такая талантливая студентка, лучшая на курсе, но спуталась с этим вечным авантюристом Иваном Ивановичем и полностью перестала мне доверять. А ведь я ее декан. Постарайтесь узнать, как именно они собирались активировать ваши прыжки в прошлое». «Ладно», — без особой уверенности согласилась Маша. «По крайней мере, это было похоже хоть на какой-то план, а она обожала планы». Зиночка отвезла их обратно в Москву, напомнив Маше, чтобы та не совалась в университет до понедельника. «Хочешь поехать домой?» — спросил Дымов, когда они выбрались из авто на ближайшей к дачному поселку станции метро. Если подумать, они находились так далеко от центра, что это было почти пригородом. «Нет», — ответила Маша торопливо, — надеясь, что не становится слишком навязчивой. Она понятия не имела, как предлагать мужчине провести ночь вместе. Шел снег, добавляя декабрю еще больше пасмурности. Редкие прохожие спешили по своим делам, не обращая на них внимания. Оказаться только вдвоем посреди зимы было захватывающе и немного бесстыдно. После универа, с его вечной многолюдностью, большой город превратился в необитаемый остров, в котором оказалось так легко потеряться. Дымов безо всякой оглядки на окружающих притянул Машу к себе за кончики шарфа, и они немножко постояли, обнимаясь и переваривая случившееся на даче Сироткина. «Обедать, гулять и в гостиницу?» — спросил он. «Гостиница — такое взрослое заведение, где люди спят, когда им больше негде». Маша подышала на ворс его пальто, растапливая крохотные снежные искорки. Большая кровать, заправленная белоснежным бельем, общая ванная, целая длинная ночь, в которой некуда и незачем спешить. Подняв голову, она прямо взглянула в близкие темные глаза, в которых Маша уже научилась различать. Сейчас было столько же желания, сколько вихрилось и в ней самой. Наверное, когда-нибудь они так привыкнут друг к другу, что смогут бесцельно гулять и подолгу разговаривать. Но сейчас эти занятия казались бессмысленной тратой времени. Часы и минуты гасли драгоценными звездочками, едва успев вспыхнуть. Маше казалось, что они рассыпаются из ее пригоршней, не поймать, не удержать. Сразу в гостиницу, прямолинейно решила она, любуясь тем, как дымовские глаза становятся еще темнее, а губы складываются в улыбку. Маша всегда мечтала о том, что ее первые отношения будут развиваться медленно и романтично. Что-то про свидание, про свечи, про задушевные беседы. Она была уверена, что ее первый мальчик станет терпеливо ждать, когда она позволит ему поцеловать себя, а потом, не скоро, они постепенно будут спускаться ниже, пока не достигнут всего, с признаниями в любви и клятвами в вечной верности. Все это казалось теперь такой чепухой. Вдруг стало ясно, что важно совсем другое — откровенность и обнаженность, мужской вкус на языке, разводы на простынях. Вдруг оказалось, что слова способны выразить так мало, а поцелуи так много. Машина стремительная влюбленность не требовала обещаний или красивых комплиментов. Она набатом била в груди, требуя жертвоприношений. Ей хотелось растратить всю себя без остатка, ничего не сберегая на потом. Кто его знает, будет ли у нее вообще это потом. «Как странно», — сказала она уже утром, когда безжалостная обыденность заглядывала в окна. «Вдруг ни с того ни с сего получить помощь, откуда совсем не ждешь? «Ты от Рио Сироткин, Зиночка, Бесполезняк?» — уточнил Дымов задумчиво. «Я бы назвал их ситуативными партнерами». У него была легкая щетина, невозможно умилявшая Машу. В этой небрежности проступали отблески бытовухи, которая однажды могла бы с ними случиться. Совместные поздние завтраки и ночи в переплетениях рук и ног. Наверное, все дело было в Лизе, которая успела стать ей подругой, но иногда Машу как вспышкой пронзала привычность Дымова рядом, как будто они уже провели вместе десятилетия и обросли прочными узами. Это чередовалось с удушливой неловкостью, жарким волнением, стремительным вожделением. Как утомительно, оказывается, влюбляться. Столько всего сразу приходится чувствовать. «Что такое ситуативные партнеры? – уточнила Маша. Она завтракала прямо в постели, стыдливо прикрываясь гостиничным халатом. Кофе и круассаны — французский флёр тайного романа посреди московской зимы. «Это когда каждый преследует собственные интересы», — пояснил Дымов, прижимаясь небритой щекой к чувствительной коленке. «От этой колкости становилось щекотно и нервно, пока ваши интересы совпадают». «Мне подходит», — дернула плечом Маша. «В моей ситуации выбирать не приходится». «Есть наговоры, повышающие откровенность», — нейтрально заметил он. «Не подсказывай», — перебила Маша, наклонилась и поцеловала его в губы. «Я справлюсь с Диной без твоей помощи». «Но это же не экзамен». «Ой, мне же еще лингву тебе сдавать», — запоздало ужаснулась она. «И как теперь узнать, поставил ты мне пятерку за мои знания или потому, что я с тобой сплю?» «Маш, у тебя уже автомат», — засмеялся он. «За что?» — всполошилась она, поплотнее запахивая халат на груди. «За то», — передразнил он. «Как ты ловко вернулась из паука в человека. Забыла уже?» «Забыла», — изумилась самой себе Маша. «Я тогда в тебя еще немного влюбился», — поделился Дымов. «Такая решительная, смелая девочка. Большая часть студенток забилась бы под парту и впала в истерику. Я просто не люблю проигрывать». «Не проигрывай», — серьезно попросил Дымов, поцеловал ее колено, а потом его губы стали подниматься выше, к внутренней стороне бедра. Маша счастливо зажмурилась и откинулась на подушке.